Возлюбленные Господом братья и сестры, детки и все слушатели, как хорошо, что вы... Я приветствую вас прежде всего любовью и миром Господа нашего Иисуса Христа. И хочу, чтобы Христос сегодня сказал и вам, и мне о спасении и о жизни вечной, которую через Иисуса Христа мы имеем здесь, будучи на земле. И вот я хочу прежде всего прочитать один стих из послания к евреям со второй главы, первый стих. Здесь так написано в послании к евреям. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Мне один брат-служитель рассказывал, когда начались гонения в нашей стране, когда мы отступили, чтобы противостоять безбожникам, то его сослали в Сибирь, чтобы он не проповедовал и дома не жил. И вот, говорит, мы там все равно собирались, по реке ездили в воскресенье, собирались, а потом вечером разъезжались, 100 километров друг от друга их поместили. И я, говорит, письма ходили очень редко и трудно, вот. То я заказывал по телефону разговор с женою, она в России была. И вот как я, говорит, напрягал слух и приготовлялся к этому разговору, чтобы узнать за жену, за детей, за церковь. И так, говорит, напрягал слух, чтобы не пропустить никакого слова. Братья и сестры, это он временно хотел знать о жене, о детях, и чтобы все услышать. А мы с вами слушаем Бога, спасение Его, жизнь об Нем, и для чего Он умер. И как важно, чтобы нам эти слова в сердце запечатлевать, и что эти слова приносят нам победу над злом, над грехом, и дают нам жизнь с избытком в этой жизни, и мы имеем жизнь вечную через Иисуса Христа. Поэтому как важно, чтобы мы слушали. И Христос еще сказал: «Блаженные, слушающие Слово Божие и соблюдающие Его». Вот если мы будем слушать Слово Божие и будем его исполнять, тогда мы будем блаженны, то есть счастливые. Блаженство – это высшее счастье на земле, которое можно здесь иметь. И поэтому сейчас будем слушать Слово Иисуса Христа. Но первое я чего хочу сказать – Когда родился Иисус Христос, то во второй главе Евангелист Лука записал такие слова. Я прочитаю их. Это Евангелие Луки, вторая глава. Во время рождения Иисуса Христа в яслях ангел явился на пастухам, и сказал с 10 стиха, и сказал им, пастухам, ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Великую радость, ангелы сказали, что родился Христос. Братья и сестры, а почему великой радости не испытывают люди здесь на земле? Я скажу, что я вот великую радость испытал тогда, когда я ночью покаялся у постели, помолился, покаялся в грехах и получил великую радость. Простил Бог мне все грехи, я получил мир, покой душе своей. И получил как подарок Дух Святой, который вошел в мое сердце. И утром встал, все зло ушло. Я получил такую радость великую. Я был пьяница перед этим. Ужасная жизнь моя была. И как я покаялся, сразу получил эту великую радость. В которой я и живу с 44-го года. И сегодня Бог всем эту радость хочет подарить. Но что только надо сделать? Надо сделать, покаяться в грехах. И вот я хочу из книги, и Христос это сделал. До Христа, чтобы получить прощение грехов, нужно было приносить животных. Священники эту кровь проливали под жертвенником. А Христос пришел на землю и пострадал, и на Голгофском кресте пролил кровь свою. И через эту кровь мы теперь, все люди, имеют прощение грехов. И вот все мы верующие, которые покаялись в грехах, мы получили эту радость. И теперь мы идем, здесь живя на земле, преображаемся в образ Христа и идем. После смерти нас мы попадаем в рай, потом будет воскресение мертвых, и мы будем потом жить вечно в Царстве Небесном. И наш христианский поэт, который уже ушел в вечность, Василий Беличенко, сказал такие слова: «Жизнь, смерть, бессмертие – этой темы ни ты, ни я не обойдем. Христос воскрес, и все проблемы мы можем разрешить с Христом». Да, друзья, основная проблема, которая волнует всех людей – это грех, это зло, которое люди стараются победить, но без Бога никто не победит. Христос-то и пришел для того, чтобы победить грех, победить дьявола, победить ад, победить смерть и даровать людям вот эту великую радость. Как ее, эту радость, получить? Вот я сейчас прочитаю это место из Деяния святых апостолов со 2 главы. Когда в день Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой, то тогда они заговорили на разных языках для того, чтобы распространилось Евангелие сразу помного. Но люди эти языки понимали, они, апостолы, говорили о чудных делах Божьих. И вот Петр говорил продолжительную речь, да, здесь, когда они заговорили на иных языках, ну вот мы бы заговорили сейчас на французском, на русском, на украинском, на разных языках. И говорили бы о чем? О великих делах Божьих. И вот тогда люди говорят, что они говорят? Они, наверное, Петр говорит, наверное, напились сладкого вина. Ну, вы знаете, как пьяницы иногда говорят, и не поймешь, что они говорят. А Петр говорит, нет, мы не пьяные. Это только 6 часов утра, то есть рано, 9 часов по-нашему. А это говорит вот что. У пророка Иаиля написано: «И будут в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут сновидениями вразумляемы, и на рабов моих и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде или наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий, вот кто и сейчас в наше время, и кто есть в нашем собрании, еще не получил спасения, не получил этой радости, можешь, дорогая душа, получить. А как получить? Он говорит здесь, Петр, о страданиях Иисуса Христа. Как ему пришлось, вот пели псалом, как ему пришлось на Голгофе страдать, проливать кровь, как его распяли. И когда он говорил об этом, и говорит прямо этим людям, которые его распяли – говорится 35 стиха. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. И когда услышали многие люди, что они грехами своими распяли Христа, они тогда, написано, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья, что нам делать? И апостол Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал, и увещевая, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И 3000 покаялись и приняли водное крещение. Значит, что нужно для того, чтобы получить это спасение? Первое – покаяться. Покаяние что такое? Если я виновен, если мы виновны там перед соседом или муж перед женой, что мы делаем? Прости меня. И если человек добрый, мы прощаем, и тогда добрые между нами хорошие отношения. А если человек злой, говорит, а я тебе не прощаю. И грех остается на нем, и он живет во зле и мучается. Сам мучается и другим простить не может. Вот, это первое, покаяться. А мы, друзья, обычно все виновны. Нет ни одного человека безгрешного. И апостолы были, и те грешили. А мы, люди, живут в грехах. И грех разделил человека с Богом, когда Адам и Ева сделали эти грех. И вот Христос-то пришел победить грех, и чтобы подарить людям свободу от зла и от греха. Но покаяться, друзья, каются люди. Вот я был на молодежном общении в Киевской области, в Киеве, в Белой Церкви. И там было молодежное общение, большое. Было, наверное, 1000-2 молодежи. Покаялось больше 30 человек. Потом беседовали. А потом иду, стоит молодой человек и говорит, «Я уже каялся много раз у вас». А говорят, радость надо, получают люди. А я, говорит, ничего не получаю. Я хотел и в этот раз покаяться, а потом, да что буду каяться, когда я ничего не получаю. Значит, братья и сестры, должно быть такое покаяние у человека, чтобы он получил прощение грехов своих. А для этого что нужно? Нужно, Петр сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Крещение – это не водное крещение. Водное крещение потом они примут. А крещение означает погружение. Мы принимаем крещение водное, крещение Духом Святым и крещение огнем. Погружаемся. Так вот, погрузиться человеку грешному надо в Иисуса Христа – что Он умер за грехи, что Он пролил кровь за ваши грехи. И если вы это примете в сердце, то вы получаете прощение. И Он прощает грехи, а потом что? И Дух Святой, как подарок незримо, снисходит в ваше сердце. И что вместе с Духом Святым получает человек? Любовь. Радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание. То есть все духовное богатство даром, как подарок, невидимо входит в ваше сердце. И тогда они принимают водное крещение. И такие люди избавляются от зла, от вины греха, от власти греха. И Бог тогда такими людьми руководит. Вот так нужно покаяние, такое покаяние нужно людям. А если человек не кается, ну что, живет во грехе, во зле, А дальше что будет? Временная наша жизнь. А дальше что будет? Ну, смерть. А дальше что? Если покаяться человек, как разбойник даже покаялся на кресте, сказал, что... И Христос сказал ему, ныне же ты будешь в раю. А если человек не покается, тогда ожидает его ад. Я был, также вот езжу по городам, и в Зеленодольске был это Донецкой области, в собрании тоже. Там такая жена, учительница, покаялась уже 8 лет и радуется. Детей в школе учит вере в Бога. А муж прокурор, жертвует на дело Божие, собрание посещает, каждое собрание, уже пенсионер. А покаяться? Не покаяться. Кончилось собрание, брат призывал к покаянию, не покаялся. Еще двоих таких же товарищей будет тоже в собрание. Слушают, а не покаялись. Я подхожу к нему и говорю, Николай Григорьевич, а чего вы не каетесь? Ну, что-то не хочет сказать. Я говорю, если не покаетесь, то после куда вы попадете? В ад. А я говорю, а потом куда? А потом, говорит, в озеро Огненное. Я говорю, так вы что, хотите туда? Нет, не хочу. А не покаетесь, вы же попадете, вот умрете и куда? Вот вы сами определяете себе. Но я хочу узнать его, что же за причина все-таки, что он не каялся. Я говорю, ну все-таки, а почему же вы не хотите покаяться? Он мне говорит, вы знаете, если покаяться, то надо по-вашему жить. Надо курить, не курить, не пить и так далее, перечисляет. А я боюсь, говорит, что я это не исполню. А я ему говорю, вот сатана и держит вас этим. И вы никогда не победите и ни курения, ничего. А сделайте первый подвиг покаяния в грехах, и Бог вам делает эту перемену, сделает, и вам, говорю, не надо самим побеждать. Бог совершит в эту победу. Так вот, братья и сестры, так у Бога просто. Кого Он хочет всех людей спасти, говорит, придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. В покое только человек может найти, в Боге только может найти покой своей душе. И кто вот обращается, покается, получает этот покой. Ну, а мы, друзья, мы уже с вами покаялись, мы уже получили прощение. А теперь что нам надо делать? Надо побеждать в нас грех и из плотского христианина переходить в духовное. И чтобы греха у нас не было сознательного, тогда придет Христос за церковью, возьмет нас. А если мы будем в грехах жить, то есть не будем побеждать грех, то мы можем тут не будем ощущать Божьих благословений и можем оказаться что? Можем оказаться, если в грехах будем жить, можем оказаться тоже в аду после нашей смерти. А если мы покаемся, то получили прощение, живем вот такой жизнью победы над грехом, тогда что? Смерти мы не боимся. Почему? Потому что смерть побеждена Христом. Христос воскрес, воскрес, и мы воскреснем. И у нас нет страха тогда перед смертью. И вот апостол, опять Павел, в послании к евреям во второй главе и говорит, что он говорит? Он говорит, что мы, верующие, не боятся смерти. Это вторая глава, я сейчас прочитаю эти стихи. А как дети, 14-го, причастны плоти и крови, то и он также, Христос, воспринял он и, дабы смертью лишить силы имеющего державу, то есть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Чего люди боятся, живя здесь на земле? боятся голода, боятся болезней, боятся бедствий всяких, а в конце концов боятся смерти. А если мы верим в воскресение, мы смерти не боимся. И вот когда я разговариваю с неверующими, они говорят мне, может, и вам говорят, а что, говорит, вы веруете, а мы не веруем, и у вас и болезни, и страдания есть, и так далее. Я говорю, да, и у нас есть. А скажите, как вы переживаете эти страдания, и как мы переживаем? Они говорят, да, вы на похоронах, не кричите, в ямы не была, не бросайтесь, не плачете. Вот, говорю, и разница. Мы-то страдания и скорби переносим спокойно, Бог нам дает силы, не кричим. И умирают, когда люди наши, мы знаем, что они в рай перешли, в блаженстве будут со святыми, и мы их встретим там. И мы поэтому смерть считаем переходом из этой временной жизни человека в жизнь вечную. И в этом наше преимущество. И, братья и сестры, только люди, которые покаялись и получили от Христа прощение, через прощение грехов, только они не боятся смерти. Потому что они переходят из временной жизни в вечную. А вот вечность, я уже сказал, покаяться человек получит в раю, а потом будет воскресение и будут вечно жить со Христом. Поэтому и сегодня Христос всем предлагает, покайтесь и получите вечную жизнь. И мы радуемся этому. Друзья, а было время, вот, когда у нас детей запрещали в собрание водить. Молодежи крещения не преподавали. И вот я хочу вспомнить, у нас в Кировограде, там на Украине, стали запрещать детей в собрание водить. Привела мама партийная, коммунистка. У ней девочка, глаза стали слепнуть, то есть зрение терять. Она возила в Москву эту девочку, в Киев, ничего не помогли. Потом повезла в Харьков, наш брат там травами лечил. Он травам там дал травы, а потом говорит, идите, сказал о Боге, о спасении, идите, говорит, в собрание там есть верующих. Вот. И девочка стала ходить, ей очень нравилось, ей уже было лет, наверное, 15 так. И мама партийная, неверующая, водит в собрание. И вот когда запретили это вводить, и диакон не допускает девочку в собрание. Она плачет, я хочу слушать. Эта мама говорит, да пустите, я пойду, говорит, в райком или в горком, чтобы разрешили ей в собрание. И все-таки диакон не пустил. Не пустил, и она... Мама обиделась, и девочка, конечно, обиделась. Но пошел наш брат туда к ней, домой, поговорил дома, утешил их. И она стали мы посещать собрания, посещать у их дома. Покаялась мама, покаялась эта партийная, покаялась эта девочка, покаялся дедушка, бабушка покаялась. Когда уверовали в Господа Иисуса Христа. Так вот, друзья, такое ужасное время было. И почему в нашей стране против безбожников вот этих постановлений молились старцы и старицы в постах и молитвах. А потом Бог услышал эти взывания молитвы. И братья, которые... Поняли, почему Бог наш всемогущий допустил безбожников вот в такое состояние и призвали к очищению нас, верующих. И когда мы стали на этот путь, и мы, безбожник пришел, сидел в хору, а мы подошли к нему после собрания и говорим, почему вы, безбожники, вмешиваетесь в дела церкви? По конституции за вам не положено. Он не ожидал этого, покраснел, закричал и убежал. И вот, братья и сестры, когда это началось движение, то тогда очень безбожники всполошились. И что? начали, ну, штрафовать, судить, гнать. И мы уже начали молодежь крестить, детей в собрании у нас. Ну и, наверное, и года не прошло, уже в суд. Я уехал отсюда, а двух братьев судили по 5 лет дали. И сестра, медсестра, которая была свидетелем в суде, и она вместо свидетельства против верующих начала прокурора судей обличать. «Вы же неправильно судите, против закона, и все». И прокурор сказал взять ее из свидетелей в зал, ну, подсудимой, и дали ей 3 года. И 3 года она отбывала в лагерях. Но, братья и сестры, зато дети с нами стали, молодежь стала с нами, мы радуемся. Но, конечно, безбожники начали судить. И не только судить, а и убивать. Вот первым, когда получил послание, это Кучеренко. Хмара вы уже слышали, знали, что его пьяница был и покаялся, и его убили в тюрьме за то, что он говорил людям о Боге, о Христе. А Кучеренко, диакон в Николаеве, только за то, что прочитал это послание, его на другой день, его и жену вызвали, и жену отправили домой, а на другой день пришли, к жене говорят: «Чего ты дома сидишь? Иди, муж в больнице». Она пошла, муж убитый там. Но она попросила, говорит: «Братья, не объявляйте о смерти моего мужа, потому что работники КГБ сказали, если ты скажешь кому-то, и тебя убьем». Ну и так братья молчали и не делали это. Значит, что хочет Бог теперь, братья и сестры, от нас? Вот мы спаслись. Как вы спаслись? Каждый по-своему. Кто-то пригласил вас в собрание, кто-то дал Евангелие, кто-то, может быть, помолился с вами. Ну, скажу, такой очень пример у нас поразительный был. На молодежное общение к нам в Знаменку привез полтавский просвитер одного человека, пожилого уже, и говорит: «Вот расскажи, как ты пришел к Богу?» Он рассказывает: «Я, говорит, был военным, майором. Пьянство меня захлебнуло, не мог бросить. Жена с 2 детьми мучилась. Потом говорит: все, я ухожу от тебя». Уехала домой к родителям и квартиру мне оставила, говорит. Ну что, пьяница, и квартиру пропил. А потом говорит: надо жить где-то, в развалюху, в дом, где уже не живет. Пошел туда. А что там жить? Сатана, говорит, вешайся, веревку, чего ты будешь мучиться? И вот в таком состоянии вышел, говорит, и иду по Полтаве. Подходит женщина и говорит: бедный, несчастный, ну чего ты такой? Вот на тебе я дам Евангелие и дам трактат, почитай, там найдешь хорошее. Ну я что, пришел, говорит, в эту трущобу свою, начал читать трактат. Вот, мне как-то на душе стало легче, говорит. Потом, говорит, стал Евангелие читать. И дочитался, что все люди грешники. Потом стал читать, Христос умер за грехи и покаялся там, в этой трущобе. А когда покаялся, говорит, радость у меня появилась. Вышел из этой трущобы, давай искать верующих. Нашел верующих, ну, там разные, потом попал к нашим братьям, вот. Принял там крещение водное, поехал искать жену, к жене приехал. Приехал к жене и говорит: я уже теперь верующий, я уже теперь не пью, и уже курить бросил, все. Она говорит: я не верю тебе, что ты бросил курить, уходи, я жить с тобой не буду. 2 года он, потом поехал опять к ней, к детям, и говорит: ну, я пойми. И уже она поняла, что он действительно бросил, и приняла его, и сошлись. И теперь семья по-настоящему, настоящая семья. И сколько таких примеров, друзья, можно было бы говорить. Так что от нас теперь хочет вот с вами? Мы уже спасены. Что хочет от нас Бог? Чтобы хочет, чтобы мы спасали других, или не хочет? хочет, братья и сестры. Вот, может быть, вот хочу сказать, у нас на молодежных общениях, вот молодежных, каются. Вот я был и в Америке, на молодежном общении покаялось около 80 человек молодежи. Было много радости. Так вот, друзья, и нам теперь нужно говорить другим о Боге. Кому-то сказать, кому-то дать трактат, призвать собрание. Может быть, особенно посещайте умирающих, когда они зовут вас. Потому что смерть – сильный проповедник, сильнее всего. Человек останавливается, и смерть. Что ему ожидает? И вот в это время человек может покаяться. У нас медсестра Вера, жена благовестника, работает в больнице. Сейчас у нас в больницах, если раньше запрещали говорить, то сейчас сами врачи говорят, перед операцией молитесь, заставляют молиться. А когда уже ничего они не могут сделать, то есть мы, говорит, уже врачи ничего не можем сделать, ну, рак там или другие болезни, то говорят, мы не боги. Мы сделали, что могли, а больше не можем. Вот идите к баптистам, идите к бабкам, они, может, вам помогут. И, братья и сестры, скажу вам, не всех исцеляет Бог от заркома, от рака, от СПИДа, а некоторых исцеляет. Я знаю, ну, примеров 20, что наши братья и сестры, больные раком, получали исцеление через веру в Бога. Ну, один такой пример скажу. Приехали мы в 60-м году, в 63-м году в Баку. Это Азербайджан. К нашим верующим. А брата выписали из больницы. И сказали жене, рак легкого у него. Харкает кровью, рак легкого. Ну, и говорит, готовьте ему не говорить, а готовьте его хоронить. А он узнал, что мы, ну, мы приехали, а он говорит, братья, помолитесь по Слову Божию надо мной с помазанием елеем. Я верю, что Бог может меня исцелить. Вы знаете, у меня, и даже у меня не было веры такой, но мы совершили. И он сейчас просвитером и служит, и всем свидетельствует, и врачи только удивлялись, что как это так можно исцелиться. У нас сестра саркомой заболела почек. Врачи тоже сказали, две дочки у ней было, сказали, что не говори, а готовьтесь их хоронить. Они пришли, дети, девочки, дочки, наши члены церкви. Мы в слезах, взывали в постах, в молитвах. И Бог исцелил ее. Пошла к врачам, говорит, чем ты вылечилась? Она говорит, молитва и постом, верующие молились. Мы не верим. Но вы не верите, а мы, говорит, по вере получили. Братья и сестры, и это Бог может делать. И еще хочу сказать, когда человек уверует в Бога, получает покой душе, то многие болезни исчезают. Почему? Потому что многие болезни, вот заболевают люди. Почему? Нервы неспокойны. Покоя нет, сна нет хорошего, переживания всякие, и от этого многие болезни. У нас жена военного возил начальник по всем городам, ничего не помогло. Покаялась, и многие болезни исчезли. И она стала говорить всем своим этим женам военных об Христе, а ей запрещать. А муж был неверующим, большим был военно-начальником. И они тогда на мужа, эти безбожники власти. Если ты не угомонишь свою жену, мы, говорит, выгоним тебя с работы. А он был начальником 4-й части горвоенкомата. А он говорит, вы знаете, сколько я намучился с ней, возил по всем городам, и Москва, и Ленинград, и никто ничего не помог. Она теперь, говорит, уверовала в Бога, и она теперь спокойна. Я сплю спокойно, говорит. Хотите, что хотите, увольняйте, но я ее убеждать не буду. Ну, так они его не уволили, друзья. Но когда она ушла в вечность, умерла, мы пришли, чтобы похоронить. Забрали, не дали нам ее похороны. Привезли музыку. Ну, уже мертвого, мы же не будем за тело там бороться. Ну, так вот, друзья, и как написано, Христос врачевал все болезни, которые был на земле, и получил, когда Он вознесся на небо, поручил апостолам, чтобы возлагали руки на больных, мазали маслом, и много-много людей тогда каялись. И сейчас есть эти покаяния. Но не у всех, братья и сестры, не у всех Бог исцелял, исцеляет и сейчас, но облегчает страдания всем. Вот у нас тоже заболел раком диакон Знаменской церкви. Когда сказал врач, что у тебя рак, он говорит, выписывайте меня. Ну как выписывать? Да я уж знаю, что, говорит, у вас нет лечения, что это вы будете там облучать, это химиотерапия, это только продлевать мучения. Так оно и бывает. Выписывайте меня. Ну, он под расписку выписал, медсестра приходит делать уколы, болеутоляющие. А он говорит, не надо, я не принимать не буду. Как же у вас боли? Мне Бог дает терпение. Она сказала врачу, врач не верит. Пришел к ней, к нему и говорит, мне вот медсестра сказала, что вы от уколов болящих отказываетесь. Он говорит, да. Как же, говорит. Так, говорит, так, мне Бог дает терпение. Вот мне братья сделали, по молитву сделали, и Бог дает терпение. И не убеждайте меня, давайте я лучше вам божественную песню спою. И начал петь, врач замахал руками и убежал. Вот. Но он не выздоровел, он спокойно умер там месяц через три, зная, что душа и дух его идут в рай, и он не боялся смерти. Так вот, братья и сестры, а нам-то с вами нужно спасать других. И Христос, как в своем слове, прощаясь с учениками, сказал, «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всем людям. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Я уже об этом сказал. А уверовавших что будет? А уверовавших будет такие знамения. Это записано у евангелиста Марка в 16 главе. «А уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Вот такое обетование. И когда мы исполняем это, друзья, Бог это делает. Ну, а теперь я хотел бы сказать, вот, чтобы мы говорили другим людям о Христе. Почему? Бог не может сам, чтобы или ангелов послать. Он может это делать. А почему хочет, чтобы мы это делали? А братья и сестры, когда вот мы кому-то скажем о Христе, или покаются вот у вас грешники, сколько бывает радости у тот, кто покаялся, у нас сколько радости, ангелы радуются на небесах. Так Бог хочет, чтобы мы говорили другим людям, чтобы наша жизнь была полноценной, радостной жизнью. И потом что будет еще? А за то, что мы будем говорить другим, будет нам награда от Бога. Хотя мы делаем это не за награду, а из любви к людям и к Богу, что исполняем повеление, но Бог будет 5 венцов приготовлено для тех, которые будут трудиться для Его славы. А если мы ничего не будем делать, верующие, то как Христос сказал, «Лукавый и ленивый раб, я тебе дал талант, а ты ничего не делал». Вот, друзья, это страшно, если нам, чтобы мы услышим это. Значит, мы призваны трудиться. И хочу трудиться, чтобы мы трудились тем даром, который Бог вам дал. Вот мне дал проповедовать, а я еще хотел проповедовать с первого дня. Покаялся, и сразу я начал проповедовать. Еще желание было, ну, уже это, кто книжечку читал, жены моей, и сразу хотел страдать за Христа. Ну, и проповедовать стал, ну, и гонение пришлось пережить много. Так когда эти проповеди стал, конечно, много пришлось пострадать за это, но зато, братья и сестры, сколько было радости, когда каялись грешники. Вот когда меня посадили в тюрьму и прислали, это в 44-м году было, и в 45-м году прислали мне сестры из Минска посылку, Библии не было у меня. 3 раза я всего в собрании только побыл, крещение не принял, и вот посадили. И Бог был со мною, и хранил, и помогал. И вот они прислали посылку мне, первую посылку. Ну, открывая, там продукты были и вещи там, и они прислали мне полотенце. На одной стороне было вышито: «Я знаю, что Искупитель мой жив», розовыми буквами, а синими на другой написано: «Он наша помощь и щит». И вот я утром умывался, и вот эти слова для меня были, Библии-то не было, но для меня были как, ну, сила, которая давала мне переносить. А другую посылку они прислали, уже Библию прислали. Ну, я так обрадовался, уже были приближенные, там несколько человек радовались. Ну, я на первой страничке, они на машинке отпечатаны, приклеили псалом. На севере в тундре в далекой души, где так неприглядна природа, спеши, благовестник, для бедной души, забытого всеми народа. Иди, о, иди, брат, иди скорей, будь вестником Иисуса, евангельский долг исполняй ты скорей, будь вестником Иисуса. Начальник прочитал это, колонии, был украинец, противник такой. О, его прислали сюда на исправление, а сестричка ему пишет: иди, о, иди, брат, иди проповедуй, не давать ему Библии. Так жалко было, ну, не дал. Приходит надзиратель ко мне и говорит: то, что начальник сказал, он не главный. Вот приедет оперуполномоченный, и я спрошу, он главнее. Если он разрешит, я отдам. Я пришел к приближенным, говорю: Миша, там сестры были тоже приближенные. Говорю: прислали Библию, но начальник не дал. А Миша приближенный говорит: ничего, будем поститься, просить Бога, и Бог заставит его. И вы знаете, приехал уполномоченный, Миша прибегает, этот приближенный, говорит: приехал уполномоченный, иди, говорит, к нему. А я говорю: Миша, давай помолимся. Помолились. И не пришлось идти, приносит этот надзиратель Библию, говорит: я спросил, и он разрешил дать. Сколько было у нас радости, друзья, молились, просили. И хочу еще сказать такое событие. Одна пока уверовала девушка, и ей надо освобождаться через там несколько дней. Она не хочет освобождаться. Говорит: там у нас, где я живу, там нет таких верующих. И 2 дня она пряталась, чтобы ее не вывели за зону. Так начальник, все удивляются, все же из лагеря хотят скорее освободиться, в побеги уходят, а тут не ходит на волю. Пришел нарядчик и говорит: начальник колонии сказал, знает, что Нина уверовала в Бога, не хочет освобождаться, если завтра не выйдет, найти в зоне и вытащить ее за зону. Ну, я пошел, убедил Нину, говорю: ну, выходи, ты же, будет позор, такой зэк и скажешь, с ума сошла, сошел человек. Ну, она вышла, прислала потом письмо нам, что я таких верующих не нашла, нашла только монашек в Кировской области. Ну, и больше мы от нее не получали. И вот, друзья, за 10 лет, что мне пришлось в коме быть, уверовала жена начальника. Уверовала вот эта Нина, уверовала несколько сестер. Уверовали 2 бандита страшных. Всю жизнь проводили без этого, без родителей. В этих домах и в лагерях, и в тюрьмах. Ну, как покаялись? Покаялись, несколько покаялся, мой свояк потом покаялся. Потом, когда уже Сталин умер и более свободно стало, а то мне было еще приготовлено еще 10 лет, за лагерь, за то, что я проповедовал. И когда умер, уже изменилось все, срок мой уже не судили, а уже дали еще последние 4 месяца я был на бесконвойке. То есть без конвоя жил, только проверку утром сделают и все. И там покаялась еще, женщина покаялась. Две колдуньи покаялись, покаялись несколько человек, и столько было радости, и меня освободили. Братья и сестры, для чего вот Бог допускал такие для нас страдания? Почему в тюрьмы надо было идти? Да я сам, разве я пойду в тюрьму? Кто пойдет в тюрьму? Хотя первый срок, друзья, я очень хотел в тюрьму идти. Очень хотел. И Бог мое желание исполнил. А вот, друзья, Бог и давал, чтобы сажали нас в тюрьмы, чтобы там сказать людям, и там покаялись люди. И вот каждый срок, что я 5 сроков сидел, каждый раз были покаяния заключенных, и вольные даже каялись. Ну и хочу сказать вот за Бойко, потом я закончил последний раз в ссылке, вы уже, может, знаете, а Бойко... Которого тоже за проповедь Евангелия судили несколько раз. И вот начальник колонии на колонийском собрании говорит ему: «Бойко, вот тебе дали 5 лет, и никакой Бог тебя не освободит, и будешь сидеть». Он говорит и начальнику: «Начальник, если бы я приехал вот из Одессы вольным человеком, и приехал бы к вам в лагерь и сказал бы: начальник, я хочу проповедовать Евангелие в зоне, вы бы пустили меня?» «Нет, конечно, не пустил бы. А теперь, говорит, привезли меня сюда, 5 лет я проповедую Евангелие, и вы меня и выгнать не можете». Ну что начальнику сказать? Нечего сказать. И, друзья, когда человек не боится и смерти, тогда безбожники ничего сделать уже не могут. И вот сейчас, когда открыты эти архивы стали, то было совещание большое у них, и главный из их начальник говорит: «Если сторонники Совета Церквей не боятся и смерти, то мы их не победим». И так Бог и сделал. После наших вот испытаний сейчас безбожники рухнули, ничего уже нет. И многие, скажу, безбожники даже покаялись в Бога. У меня милиционер покаялся, который в суде охранял. Начальник милиции покаялся. Начальник КГБ, майор покаялся в Днепропетровске. И уже через его покаялась его жена, дети ученые покаялись. И через его больше 30 человек покаялись и стали членами церкви. И, друзья, вот сколько сейчас каждый год у нас в братстве, в этом году покаялось, приняли крещение 2600 с чем-то крещаемых. Это немного вроде на страну, но все равно каждый год прибавляются. И еще хочу сказать, каждый год от благовестия у нас новых групп образуется больше 100, то есть где не было ни одного члена. Каются ханты, каются чукчи, каются цыганы, которые никогда не думали, что покаяться. Их сейчас у нас больше 400 членов. И хочу сказать, вот цыгане покаялись, и теперь плоды покаяния. Приносит цыган курей в мешке хозяину и говорит, что «я у тебя 3 года назад украл курей, я теперь христианин. Вот я возвращаю тебе». Хозяин говорит: «Да я уже забыл, уходи». Даже он высыпает этих курей и уходит. Все говорят: «Что, цыгане, с ума сошли, что ли?» И их вот сейчас, вот в этом году, их 40 человек приняли крещение. Вот они были на совещании, пели. Друзья, Бог такое чудо совершает. Начальник тюрьмы в Черкасах покаялся, построил молитвенный дом в зоне. Покаялся он, жена, и теперь в молитвенном доме в зоне заключенные славят Бога. Сколько заключенных покаялись, и прокуроры, и судьи. Очень много. А больше всего покаялись учителей и врачей, медработников. Это специальности, которые ближе всего к людям. И вот, друзья, и все это, конечно, все это делает Бог. Не мы ничего, а это делает Бог. Чудеса. И давайте и мы будем вооружены той же мыслью, чтобы надо спасать других, прежде всего родственников, детей наших. Ну, а друзья, за то, что мы будем так делать, нам придется страдать. Без страданий, вот, благовестия не может быть. Как Христос пострадал за нас плотью, написано у Петра, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот, и апостолы все умерли. Все умерли насильственной смертью, всех их убили, апостолов, кроме апостола Иоанна. Они проповедовали это Евангелие. Ну и Бог ими руководил. И поэтому наша временная здесь жизнь, сколько проживем. Ну вот мне сейчас 89 лет, и 20 с лишним лет в тюрьмах, лагерях я был. На фронте 2-3 года был. 8 лет на нелегальном положении, то есть дома не жил, проповедовал Евангелие. И Бог дает мне сейчас здоровье, ничем не болею. Ну, конечно, это не моя заслуга, это по милости Божьей дает Бог и по молитвам народа Божия. И я вот езжу и проповедую Евангелие. И радуюсь этому, и благодарю Бога. И поэтому, друзья, хотел и я вас, чтобы призвать, чтобы вы были церковью благовествующей. Если не будете благовествовать, говорить людям о Боге, вы будете в церковью вымирающей. Детей не будет, молодежи не будет, а вы постепенно умрете. Так вот безбожники у нас в 60-х годах по Кировоградской области половина церквей закрыли и ликвидировались. Не было молодежи, детей нет. Сейчас, конечно, у нас тоже проблема. Проповедь свободна, где хочешь, говори о Христе, никто не трогает. Ну, бывает, хулиганы только. Вот. Но, братья и сестры, а села все-таки молодежи мало там, и селы... Ну, вымирающие. Молодежь вся уезжает в город, хотя мы стараемся, чтобы была молодежь, но молодежь обычно уезжает в город. Поэтому, друзья, Христос, Слово Божие нас зовет к чему? Чтобы мы проповедовали. И вот апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором, первом послании, в 15 главе, зовет верующих коринфян, а сегодня и нас, последние стихи. Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Он говорит о победе над смертью, благодарит Бога за то, что Богом эта смерть побеждена воскресением, вот, радуется этому и зовет верующих, чтобы мы трудились на деле Господнем, чтобы мы проповедовали и звали других ко Христу. Ну, а теперь немножко порассуждаем, а как спасать? Я прочитал, вот, как получить спасение, а как спасать? Прежде всего, братья и сестры, надо молиться. Вот старцы и старицы, которые не могут пойти, поехать куда-то, а молиться могут? Да, молиться могут. И надо молиться. Потому что самое важное для Бога люди – это молитвенники. Вот Анна написана, вдова, 84-летняя. Чем она служила Богу? Постом и молитвою. постилась и молилась Богу. А по ее молитве и с ее с постом Бог посылал молодых, которые бы трудились. У молодых много силы. Мы собираемся один раз молодежь в Пасху в село. А там надо 12 километров идти пешком в село от станции. А когда просветер узнал старец, да говорит: «Братья, да это ж 12 километров пешком идти». Мы говорим: «Андрей Васильевич, вам уже и километр трудно пойти, а что молодым нам пробежать 12 километров?» Так вот, друзья, и это надо делать – молиться и трудиться. И святой человек один сказал: «Труд без молитвы – это рабство, а молитва без труда – это попрошайничество». Вот как попрошайки, ну, у вас, наверное, нищих тут не просят, а у нас в церквях и на рынках много просят эти там люди всякие. Так вот, надо молиться и трудиться. А вот трудиться, как я уже сказал, ну, один еще пример могу сказать. То, что проповедует это проповедники, это эти служителя, им надо сила Духа Святого, как посылал Христос на проповедь, говорит: «Силою облекетесь свыше, а потом пойдете проповедовать». А вот нам, рядовым членам, надо. У нас сестричка, простая сестричка, вдова, было трудно там что-то с продуктами. И она собрала там вещички свои, какие там были, и пошла всего продать, обменять на продукты. Ну и обменяла там, и стала людям, там женщинам, поговорила о Христе. Женщины говорят: «Приходи еще к нам». Она сказала нам, поехали туда, стали беседовать. Покаялись женщины, и сейчас там 14 членов. Из-за того, что она не промолчала, а сказала. А еще один хочу сказать пример. Два брата в Мерефе, там вообще церковь у нас 100 членов молодежи, много, и вокруг много уже групп этих образовалось. Ну и там два брата, простые братья, ездили в электричках, гитару, и пели псалмы. И вот одна женщина подходит и говорит: «Вот я заведующая Домом культуры, приезжайте, и я соберу людей, а попроповедуйте». Ну, братья обрадовались, сказали там служителям, поехали в Дом культуры, да, полный Дом культуры собрал людей, попроповедовали. Ну, покаялись, покаялась она, покаялась дочка, покаялись еще. Ее сняли с работы, с Дома культуры, поставили другую, и та покаялась. Начальники уже женщинам не доверяют. Поставили мужчину, а ее поставили телятницей, сняли, как позорно. А потом приехали и говорят, она организовала группку, стали и под аккордеон петь, играть в другие села. Приехала милиция и говорит: «Если ты такая неугомонная, мы посадим тебя в тюрьму». Она приехала в Мерефу и говорит: «Братья угрожают меня в тюрьму посадить». А просвитер говорит: «Ну вот им закон о свободе совести, которое написано, проповедовать везде разрешено. И покажи ей, им они приедут». Они приехали, она им показала, больше не приезжают. Разрешена проповедь Евангелия. Поэтому, братья и сестры, нужно нам, раздаем много литературы, много раздаем. И раздаем Евангелие бесплатно. У нас нет бесплатно. И Бог это дает. И еще хочу сказать, вот... Когда гнали нас, у нас же не было, Евангелие переписывали рукой. И когда братья стали, чтобы как Евангелие печатать, и многие дети Божьи, и дети в том числе Сибири, молились, чтобы Бог был, дал Евангелие. Ну, передавали нам из Финляндии, привозили эти, ну, миссионеры, ну, привезут одну-две Библии. А когда наши братья изобрели машину печатную и начали печатать свое, безбожники всполошились, стали искать, нашли первую типографию в Прибалтике и думали, что все этим и ликвидируют. А когда посмотрели, там мотор от стиральной машины, цепь от мотоцикла, валы проточены сами, и они поняли, что это не печатная машина изобретения, а самодельная. И поняли, что уже печатные машины они не уничтожат. И сколько они не забирали типографий, все равно печатали и печатали. И сейчас наши машины печатают литературу, развозят, но сейчас уже не забирают и не преследуют. И, братья и сестры, раздавайте, конечно, ну, вы у своего народа. А я вот был в Америке, там наши хотели бы проповедовать, а языка не знают. И очень мало благовестия. Поэтому я хотел, чтобы ваша церковь была благовествующая, Бог вас благословлял, и вы бы радовались вместе с каявшимся грешником. И за это ваша жизнь будет радостной, и за это еще вы будете получать от Бога награду. Поэтому вот то, что я прочитал, и то, что мы поем, это хорошо. Но хорошо, если мы это все претворяем в жизни нашей. Но если мы не будем этого делать, то я уже сказал, придем ко Христу, а Он скажет, лукавый и ленивый раб, почему ты закопал свой дар? Ну, хочу сказать еще одну мысль, друзья. Хорошо, если вы будете трудиться тем даром, который Бог вам дал. Вот каждому из вас отдельно и мне, каждому дал свой дар Святого Духа. И этим вы должны трудиться. Будет успех. А если Бог не дал вам дар, а вы будете сами трудиться, то не будет успеха. Но я скажу вот за себя. Я когда был в тюрьме, ну все любят пение. Ну я пел про себя. И хотел научиться пению, нанял баяниста, хлеб ему платил. Ну, а он себе брал этот хлеб, неверующий человек, учил, хотя видал, что у меня ни слуха, ни голоса нет. Ну, а я все хотел. Уже освободился, приехал и хочу петь. Ну, а брат повез меня в село, просветил он и регент, и просветил. Позвал меня и говорит, ты хочешь петь и прославлять Бога пением? Я говорю, очень хочу. Ну давай, говорит, я тебя проверю. Проверил и говорит, не мучь себя и других не мучь. У тебя ни голоса, ни слуха нет. Вот то, что тебе Бог дал, ты успокойся, говорит, и проповедуй. Так, друзья, а что бы я вот делал? Да я мешаю общим пением. Однажды пел, в «Желтых водах» был, и стоял был я от регента метра за три, общим пением. А регент после собрания говорит, а я слышал ваш голос, даже общим пением я мешал. Так я уже теперь или тихо пою, или совсем не пою, чтобы не мешать другим. Хочу сказать, вот и вы, друзья, каждый должен знать, какой дар вам дал Бог. И этим будете трудиться, будет успех. Если будете чужой дар пытаться сделать, не будет у вас успеха. Ну, вам, сестры, какой дар дан? Эти дары записаны в 12 главе Римлянам, в 14 главе 1 Коринфянам и у Тимофея в 1 главе. Как найти свой дар? У вас будет желание делать то, что даровано от Бога. Первое время у вас не будет хорошо получаться, как говорят в мире, первый блин комом. А потом лучше будет, и потом сами будете видеть, что у вас, да, действительно, вы этим прославляете Бога. Вот. И люди будут видеть, что да, вы не занимаетесь даром, трудитесь, которым дал Бог. Вот это тоже надо определить. Если кто не определил, с вашим просвитером определите, что вам дано от Бога. и будете трудиться с успехом. И что еще нужна сила Божия для проповеди Евангелия? То, что сказал Христос апостолам. Примите силу Духа, когда зайдет на вас Дух, и будете мне свидетелями. Без силы Духа, братья и сестры, успех у нас будет очень маленький. Почему? Да вот написано, Дух Святой обличит мир о грехе. Дух Святой обличит. А мы, может, много говорим, а не в Духе Святом. Мы тогда и не имеем этого успеха. Ну, к этому я скажу один такой очень поучительный пример. Я был, когда в лагере первый раз, встретились с братом, уже он пожилой был, и вот мне рассказал, он жил в селе. Говорит, хожу в собрание, очень нравится мне, хорошо, люблю, а брат меня все подталкивает, выходи каяться, выходи каяться. А у меня, говорит, внутри нет, я не выхожу. А потом вечером в воскресенье пришел с вечернего собрания, и, говорит, разделся, лег в постель, как меня обличил Дух Святой, что я грешник, вскочил, говорит, в нижнем белье, через дорогу бегу к брату, стучу ему. Он открывает в нижнем белье. «Что, брат, пожар?» «Да, — говорит брат, — я грешник великий». И тут прям в сени упал и покаялся. Вот это, друзья, настоящее покаяние. Это Дух Святой его обличил. Поэтому и в Духе Святом мы очень с вами нуждаемся. И надо, а чтобы Духом Святым исполняться, надо очищать сердце свое от греха. Потому что Дух Святой живет в чистом сердце. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Ну вот, мы и я на этом закончу. Ну, то, что я уже говорил, сейчас мы помолимся, да? Сейчас давайте мы помолимся, поблагодарим Бога и попросим Бога, чтобы Бог нас и вас, и меня благословил в дальнейшей нашей жизни. А может быть, кто покаяться хочет, покайтесь и получите сегодня спасение даром. Ну, может быть, есть кто, друзья, желает покаяться и получить спасение. Пожалуйста, делайте это сейчас, и вы получите. Покаяние, конечно, добровольное. Бог никого не тянет и насильно не влечет. А дьявол вас будет держать в рабстве. Вы не хотите выйти от греха, он будет держать вас. Поэтому добровольно. Бог есть любовь. Он добровольно только зовет. Вот и этим псалмом. Давайте тогда, братья и сестры, поблагодарим Бога и попросим благословения на нашу дальнейшую жизнь. Аминь.